Изабель с удивлением узнала, что Лайонел послал еду и лекарства родителям Дженни незадолго до их смерти. Девушка пришла в замок служить семье лорда Харли, чтобы отплатить за его доброту. «Ты такая милая, Дженни, но тебя ввели в заблуждение». Изабель взяла с кровати одеяло и накинула себе на плечи, чтобы согреться. «Пошел снег?» Резкий порыв ветра ударил в окно, и рой снежинок на мгновение заблестел в свете факелов, горевших на стене крепости. Дженни улыбнулась, когда подошла к двери и внесла оставленный в коридоре горшок. «Посмотрите, это свежий гусиный жир для вашего окна», — торжественно объявила она. «Он не пропустит сюда снег». Изабель поблагодарила девушку. Она решила не уточнять, что он также не будет пропускать свет и воздух. Дженни старательно нанесла толстый слой жира на обе стороны льняного оконного полотна. Потом плотно закрыла ставни, и в комнате стало значительно теплее. «Спасибо, Дженни, за заботу», — сказала Изабель, сжав руку девушки. «Ты мой друг. Ты не могла бы передать записку моему господину?» Дженни вырвала руку и отступила. Она уже знала, что «мой господин» — это не лорд Харли, а какой-то таинственный валиец, которому была отдана леди Изабель. И хоть девушка любила свою госпожу, но она была предана хозяину. Дженни печально покачала головой. «Не просите меня об этом. Вы же знаете, я не могу. Но у меня есть кое-что для вас». Словно чародей, извлекающий волшебное яблоко, Дженни достала из своего кармана медный крестик. «Вот, леди Изабель, я принесла вам крест святой Бригитты для защиты. С вами не случится ничего плохого, если вы будете носить его». Тронутая заботой девушки, Изабель взяла крест. Она знала, что крестьяне сами делали крестики в день Святой Бригитты, 31 января, чтобы они оберегали владельца от зла весь следующий год. «Спасибо, Дженни. Я не думала, что уже наступил февраль. Здесь совершенно теряешь счет дням. А святки уже прошли?» «Да. Когда я просила, чтобы вам позволили спуститься вниз на службу, то никто не согласился без разрешения хозяина. Уже давно наступил февраль, госпожа. Еще нет признаков весны. Правда, я видела, что на орешнике появились сережки», — добавила Дженни. «Это хорошая новость, да? А скоро и цветы появятся». Уже февраль. Изабель задумалась над этой ошеломляющей новостью. Она провела в заперти больше месяца. Сначала девушка даже не поняла, что ее привезли в Стоунхэм. Ведь похитители опоили ее маковым настоем. С каким облегчением Изабель узнала, что находится в своем замке, что ее похитители не разбойники. Но эта радость быстро исчезла. Изабель даже думала, что умрет от тоски. Потом ее охватила такая печаль, что девушка была готова положить конец своим мучениям с помощью кинжала. Но эти греховные мысли о самоубийстве быстро заставили ее на коленях вымаливать у Господа прощение.